Глава вторая. Я медленно поднимаюсь на четвертый этаж. В руке небольшой чемодан. Новый дом уже обжит, и на лестничных площадках специфический запах. У некоторых хозяйственных жильцов двери обиты черным и коричневым дерматином. На розовых стенах первые царапины и надписи. «Дима плюс Надя равняется любовь. Гошка дурак». Нецензурные тщательно затерты. Я несколько раз нажимаю кнопку звонка, квартира молчит. Тогда вставляю ключ в замочную скважину и поворачиваю. Я на время решил перебраться к Игорю. У Сашки и Милы медовая неделя. В следующее воскресенье молодая жена возвращается в Москву. Я поставил в прихожей чемодан и вошел в комнату. Игорь понемногу обживался, появились диван-кровать с шерстяным пледом, книжный шкаф, тонконогое мягкое кресло. На стене картина в рамке «Осенний пейзаж», подарок Уткина. В комнате было душно, и я открыл окно. Из кухни донесся негромкий кашель. Там на маленькой круглой табуретке, вытянув длиннющие ноги, сидел Игорь. Он рассеянно смотрел на меня и даже не улыбнулся. — Почему ты не открыл? — спросил я. — У тебя же ключ есть, — ответил он. — Это у меня. А других я не хочу видеть. Я сел за маленький белый стол рядом с ним. Окно было раскрыто, и желтоватые занавески с голубыми чайниками шевелились. Этих занавесок я тоже раньше не видел. «В каких облаках витает твой разум?» — спросил я. «Разум, подогретый красным вином». «Ты прав», — сказал Игорь, — «я витаю в облаках». Но еще Эйнштейн сказал, что разум слаб по сравнению с бесконечным объектом своих поисков. Он, безусловно, слаб в борьбе с безумствами, которые управляют судьбами людей. «Все, мой друг, в нашей жизни относительно». «Опять Эйнштейн?» — спросил я. «Сегодня рано утром я вскрывал труп молоденькой девушки. Для того, чтобы попасть ко мне в прозекторскую, ей нужно было в институте получить направление именно в наш город, сесть на скорый, который вчера днем отправился из Москвы, и приехать сюда именно в 2 часа ночи. И опоздай поезд хотя бы на минуту, катастрофы могло бы не произойти. Что это, цепь случайности или закономерности? Впрочем, ты на этот вопрос не ответишь, потому что даже теория относительности Эйнштейна мне ничего не объяснила». «Вот что, дружище, — сказал я, — бери поскорее отпуск и поезжай в деревню на целый месяц». «Ты попал в самую точку, — сказал Игорь, — хотя и не читал Эйнштейна. А ты почему не в форме? Выговор схлопотал, понимаешь?» «Выговор, говоришь? — усмехнулся Игорь. — Этот, как и мамонт, насквозь видит. Оля на практику уехала на 2 недели. В Печорах Игорь почти не разговаривал с Олей. В машине, когда мы назад возвращались, она попробовала его растормошить, но из этого ничего не получилось. С женщинами Игорь не разговорчив, разве что с Иванной. И то, по-моему, больше молчит, а трещит она. Уж не поссорились ли они? Мы еще были на кухне, когда раздался длинный уверенный звонок. Игорь все так же сидел на табуретке. Я думал, он встанет и откроет, но мой друг даже не пошевелился. «Кто это?» — спросил я. Игорь пожал плечами. «Я открою?» «Как хочешь», — сказал он. Пришли Кощеев с Мариной и Вениамин с Нонной. Я отступил от дверей, пропуская их. На пороге некоторое замешательство. Веселая компания не ожидала меня увидеть. Марина отшатнулась и покраснела. Казалось, она хочет повернуть назад. Глеб заморгал своими маленькими глазами под стеклами очков, а физиономия у Тихомирова стала кислой. Одна Нонна искренне обрадовалась, увидев меня. «Мы с тобой 1000 лет не виделись», — улыбнулась она, протягивая узкую ладонь. «Привет, бродяга», — загремел и Глеб, бросив быстрый взгляд на Марину, которая все еще нерешительно стояла в дверях. «А, это вы?» — довольно равнодушно сказал Игорь, появившись в прихожей. «Пошли в кино? Такая мура!» — сказал Глеб. Решили к тебе завернуть. Как поживаешь, старина? Проходите в комнату, — сказал Игорь. Стульев теперь на всех хватит. Марина и Глеб остались в прихожей. Я слышал, она сказала, что ей лучше уйти. Глеб что-то забубнил в ответ. Как бы там ни было, она осталась. Уселась в кресло в углу и оттуда изредка бросала на меня любопытные взгляды. Нонна присела рядом со мной на диван-кровать и сразу стала рассказывать, как ей хорошо жилось на юге. Она вобрала в себя крымское солнце на всю зиму. Загар типично южный, и это видно за километр. Нонна та и не та. Как-то по-новому, скидывая черную, как угалки, голову, появился какой-то томный взгляд, плавные движения. Она, улыбаясь, смотрит на меня и рассказывает. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу красный железный буйок и зеленые волны. Буйок то скрывается под водой, то снова появляется. Я часто отдыхала на этом ржавом в пупырышках поплавке, а мальчики держались за трос, и все мы качались вверх-вниз. Море — вот что осталось у меня от юга. И разговор у нее медлительный. Заметив, что Вениамин бросил на нее ревнивый взгляд, я громко спрашиваю. «А мальчики, которые держались за трос?» Нонна улыбается. «Мы с подругой жили у очень симпатичной женщины. Она сдала нам роскошную веранду. Чудесный вид на пристань. Представляешь? Огромные белые пароходы, огни, музыка. По утрам мы умывались в море, а через два дома снимали комнату физики из Дубны. У меня, кажется, с собой несколько фотографий». Нонна нагибается за сумочкой и достает пачку фотоснимков. Голые тела в плавках и купальниках. По колено в море, по грудь одни головы. И даже красный буйок, на котором отдыхала Нонна, и трос, за который держались довольно тщедушные физики из Дубны. У одного из них, который пасется возле Нонны, влюбленный вид. А вот фотография у вагона. Глаза у парня, который рядом с Нонной, грустные. «Это перед отъездом?» — спросил я. «Мы договорились на будущий год опять всем вместе встретиться», — сказала Нонна. Тихомиров не выдержал и подошел к нам. Взглянув на фотографии, сказал. «Крымские? Я их уже видел». Я поднял голову и встретился взглядом с Мариной. Она как-то неуверенно улыбнулась. «Марина, после той встречи у Виадука я ее видел всего один раз на улице, вместе с Глебом. Огромный лохматый Кощеев и красивая Марина. Они совсем не напоминали влюбленных. Глеб размахивал руками и что-то говорил. Марина, упрямо наклонив голову, молчала. Я свернул в магазин «Детский мир», хотя мне там решительно нечего было делать. Мужчины вышли на кухню и позвали меня. «Давай 3 рубля», — сказал Тихомиров, — «на цветы для наших женщин». Я без звука отдал. Вениамин передал деньги Кощееву. «А кто пойдет?» — спросил Глеб, моргая. «Андрей сходит», — безапелляционно заявил Вениамин. «А что, инженерам сегодня не продают цветы?» — спросил я. Венька вспыхнул, но ответить не успел. Его опередил Кощеев. «Ладно, я схожу». Пока шел разговор, Игорь достал из коробки 4 спички, одну обломил и, зажав пальцами, предложил тянуть жребий. Короткую вытащил Тихомиров. «Морской обычай», — сказал Игорь, ухмыляясь. Вениамин взял деньги и, бросив на меня сердитый взгляд, ушел. «Мы откроем здесь свой мужской клуб», — сказал Глеб. «Снимем пиджаки, к черту галстуки». Нонна и Марина в комнате о чем-то оживленно разговаривали. «Не ладите с Тихомировым?» — спросил Глеб. «Наоборот», — сказал я, — «жить друг без друга не можем». «Он, по-моему, хороший парень», — сказал Глеб. «Когда спит», — ввернул Игорь. Ему с первого раза Венька не понравился. «Хороший парень. Довольно часто приходится слышать такой отзыв о самых разных людях. Что входит в понятие «хороший парень»? В компании веселиться наравне с другими, не кляузник, не трус. Пожалуй, и все. Этого вполне достаточно, чтобы прослыть хорошим парнем. Неужели вокруг нас столько плохих людей, что естественное, нормальное поведение человека в обществе расценивается как большое достижение, и такого человека в один голос называют хорошим парнем? Когда из магазина вернулся Тихомиров, за нашим столом зашел разговор о кощеевском очерке. Я читал его. Глеб написал о молодом рабочем, которого мастер уговорил обмыть первую получку. Парнишка не посмел ослушаться и в результате оказался на скамье подсудимых. И тот же мастер на общем собрании сурово осуждал собутыльника. «Все правильно», — сказал Игорь. «И парнишке душу вывернул наизнанку, и мастеру. Это ты умеешь, силен». «На доску лучших материалов вывесили», — сказал Глеб. «Чего доброго редактор премию отвалит». «Чтобы так написать, нужно самому побывать в шкуре этого парнишки», — сказал Игорь. «Это не обязательно», — усмехнулся Глеб. «Тема поднята очень важная», — сказал Вениамин. «На нашем заводе такое тоже бывает». «Не только на заводе», — сказал Игорь. «И в редакциях». Глеб с удивлением посмотрел на него. «Сколько раз ты водил в ресторан ответственного секретаря, чтобы он твои материалы в первую очередь проталкивал?» — спросил Игорь. «В таком случае ты можешь и Андрея упрекнуть. Он ведь сейчас тоже будет выпивать со своим начальником». «Ты Андрея не трогай», — сказал Игорь. «Он из другого теста. Ты поступал куда хуже, чем этот мальчишка рабочий. Тот обмыл свою первую получку и, наверное, и без твоего очерка больше этого никогда не будет делать. А вот ты из меркантильных соображений после каждого гонорара таскаешь своего начальника в ресторан. Уж раз сам так делаешь, зачем же осуждаешь других?» Глеб встал со стула, засопел. Живописная шевелюра взлохмачена. Он подошел к окну, снял очки и стал на них дуть, потом вытер о рубаху. «Выходит, если я иногда выпиваю, то не имею морального права писать о пьяницах?» «А ты в этом сомневался?» — спросил Игорь. «У меня много человеческих пороков, но из-за этого я совсем не собираюсь менять свою профессию. Журналисты — люди и пишут о людях. Но они должны быть лучше и честнее тех людей, которых критикуют», — сказал Игорь. «Ты идеализируешь профессию журналиста?» — снисходительно усмехнулся Глеб. «Не забывай, что она ведь вторая древнейшая». «Игорь, ты не прав», — вмешался Вениамин. «У Кощеева талант, а талант принадлежит народу», — перебил Игорь. «Какие избитые сентенции!» «Игорь, ты сегодня чересчур в боевом настроении», — вмешался я. Кощеев помрачнел, а Игорь уже посматривал блестящими глазами на Тихомирова. Он был не прочь сцепиться и с Венькой. Выручил Глеб. «В огоньке нагрохали целый разворот про вашу экспедицию», — сказал он. «Это было неожиданно. Я еще не видел журнала. Действительно, к нам на Урал приезжал журналист. С неделю пробыл в экспедиции и все щелкал фотоаппаратом». «Тебе целая колонка посвящена», — продолжал Глеб. «И даже снимок. Андрей Ястребов в объятиях каменной бабы». «Фоторепортер остряк», — заметил Вениамин. «Когда это было?» — спросил я. «Как будто не видел», — ухмыльнулся Тихомиров. «Наверное, экземпляров 20 купил». «Кажется, огонек у Марины с собой», — сказал Глеб. «Мне не к спеху», — сказал я. На кухню заглянула Нонна. «Что это, заговор против нас?» — спросила она. Глеб поднялся. «Мужской клуб временно закрывается», — сказал он. Потом мы всей компанией отправились погулять. Стоял теплый осенний вечер. За крепостным валом садилось солнце. Оно облило красным светом кусты и похудевшие деревья в парке. Редкие розовые облака высоко стояли в небе. а сбоку над каруселью зашел бледно-желтый месяц. Мы свернули к парку. Марина выразительно посмотрела на меня и отстала. Мы пошли рядом. От нее пахло знакомыми духами. Светлые волосы гладко зачесаны и блестят. В вырезе кофты я вижу белую шею. — Ты долго путешествовал, — сказала она. — Белые горы, пещеры, открытия. Я рада за тебя. — Какие у тебя новости? — спросил я. — Тебе ни разу не пришло в голову позвонить? — Зачем? — Глеб говорил, у тебя роман с подругой Нонны. Ее, кажется, зовут Оля. — Я ее люблю, — сказал я. Глеб обернулся и посмотрел на нас. Нонна, смеясь, рассказывала про какое-то приключение на юге. Вениамин слегка обнимал ее за талию. — Но ведь у нее до тебя был... — Это тоже Глеб рассказал? — спросил я. — Невероятно, — сказала она. — Андрей Ястребов полюбил. — А как у вас с Глебом? — Он очень милый, внимательный, чуткий. Мне он нравится. Я рад. Ты ни разу меня не поздравил в день рождения. Ты уж извини, — сказал я. А Глеб, он был в командировке, пешком протопал 20 километров и успел на поезд. Он ввалился вечером с охапкой чудесных цветов и огромным тортом. Ай да Глеб, ты мне ни одного букета не подарил, а подснежники... Бледно-голубые, нежные, пушистые подснежники. Далеко от города я нашел их во враге в то сумрачное утро, когда мчался, как сумасшедший, к тебе. И я не виноват, что не донес их. Я не сказал ей про подснежники. Пусть она никогда не узнает, что один букет я все-таки нарвал для нее. «Ты должна радоваться, что избавилась от меня», — сказал я. Она взглянула мне в лицо потемневшими от гнева глазами и вызывающе сказала: «Он прекрасный парень. Напрасно вы с Игорем на него нападаете». «Я не понимаю, чего ты злишься?» — спросил я. «Я хочу тебя поблагодарить, что ты меня с ним познакомил». Глеб остановился, подождал нас. Несмотря на огромный вес и расплывшуюся фигуру, он не производил впечатления рыхлого детины. Ступал он легко, движения точные. Чувствовалась старая спортивная закалка. «Мариночка, зайдемте в то кафе, где нас Андрюша познакомил», — широко улыбаясь, предложил Глеб. Марина вспыхнула и, бросив на меня смущенный взгляд, отвернулась. «Я не пойду в кафе», — сказал я. «Мы иногда заходим туда с Мариночкой. Помнишь, когда я вас увидел в первый раз?» «Глеб, может быть, ты помолчишь?» — сказала Марина. «Не хотите — не надо. Дорогие мои, не будьте такими серьезными. Мир — это шахматное поле, люди — пешки, и жизнь передвигает их из одной клетки в другую, как ей вздумается». Мне неприятно было смотреть на ухмыляющееся лицо Кощеева и слушать его самодовольные речи. Я подумал, что Марина намного тоньше его. Ей, наверное, будет трудно с ним. Еще я подумал, что нет ничего на свете отвратительнее хамства. Я незаметно отстал от них и сел на садовую скамейку. На крышу карусели опустилась крикливая воробьиная стая. Маленькие серые комочки пружинисто запрыгали по красной, усыпанной листьями крыши. Внизу негромко всплескивала вода. С клёна слетали широкие желтые листья и бесшумно падали в реку. Трава в парке пожелтела. Когда с реки налетал ветер, по широкому газону бежали желтые волны с красными гребнями. Они уже далеко ушли вперед, когда Марина оглянулась. Я улыбнулся и помахал рукой. Мне хотелось побыть одному. Со стороны моста по набережной шли двое. Мужчина и рыжеволосая девушка. Они шли медленно, о чем-то разговаривая. Не доходя до меня, свернули на тропинку, которая вела к другой скамейке. Я узнал его. Это Сергей Сергеевич, доцент института. Он в светлом костюме, на сгибе локтя бежевый плащ. Плащ не висел, а струился. Элегантный, подтянутый, Сергей Сергеевич внимательно смотрел на свою спутницу и улыбался. Они уселись на скамейку спиной ко мне. Я слышал его спокойный и уверенный голос. По дорожке катила свой голубой ящик мороженщица. Сергей Сергеевич взял два стаканчика и вернулся на место. Рыжеволосая развернула бумагу и стала есть мороженое. Доцент широко расставил ноги и наклонился вперед, стараясь не капнуть на брюки. Я вспомнил Олю. Вот здесь, в снежный буран, мы сидели с ней на берегу, когда в первый раз я услышал об этом человеке. Он сидит в 15 метрах от меня, и зорко следя за вафельным стаканчиком с коварным мороженым, что-то тихо говорит молоденькой дурочке, которая на седьмом небе от счастья. Там, в Печорах, у нас как-то зашел разговор о доценте. Оля сказала: «Глупцы те парни, которые ревнуют своих девушек к прошлому. Прошлое остается в воспоминаниях, а не в ощущениях. Прошлое — это то же самое, что прошлогодняя трава, мертвая и не имеет запаха. Этот человек для меня умер. И я хочу, чтобы он умер для тебя, иначе нам никогда не будет хорошо. Я не испытываю к нему вражды, но он мне неприятен. Мне неприятна его улыбка, поворот головы, тонкий благородный профиль. У него белая мальчишеская шея и серебристые виски. Еще там, в Крикушине, студенты говорили, что девчонки не дают ему прохода. И вот эта рыжеволосая тоже смотрит на него влюбленными глазами. По набережной шагала высокая женщина. В руке у нее черный ученический портфель. Я не психолог, но сразу узнал в ней учительницу. Строгое лицо, поджатые губы. Она была не дурна, но в ней не было и намека на женственность. Пройдет такая женщина мимо, и никому в голову не придет оглянуться, хотя ноги у нее стройные и фигура девичья. На соседней скамейке тоже заметили женщину. Сергей Сергеевич поднялся ей навстречу. Вид у него был немного сконфуженный. Рыжеволосая с удивлением смотрела на него. Женщина бросила на нее равнодушный взгляд. Доцент галантно взял портфель и стал что-то говорить. Женщина, опустив голову, молча слушала. Она даже не взглянула на него. Они шли рядом по набережной. Сергей Сергеевич больше не казался молодым и элегантным. Брюки сзади помялись, а пиджак собрался в морщины на спине. Один раз доцент обернулся и бросил взгляд на свою покинутую красотку. Она сидела на скамейке и, широко распахнув глаза, смотрела на них. В наполовину съеденном стаканчике таяло мороженое. У моих ног зашевелился желтый лист. Из-под него показался серебристый квадратный жук. Он смело пополз по красноватой наклоненной травинке и даже не согнул ее. Аккуратный такой жук, молодец. Я дотронулся до него пальцем, и жук глухо шлепнулся на листья. Брюшко у него отливало медью. Шлепнулся и притворился мертвым. Долго так лежал, поджав множество кривых волосатых ножек, потом быстро задвигался и ловко, я даже не заметил, каким образом, перевернулся. И снова уполз под сухой ворох желтых листьев. Только я его и видел.